Шестое. После Сэрхоула Мейбл сняла дом в пригороде Бирмингема Моузли. Места там были скучные, даже унылые. Ни зеленых деревьев, ни мягкой травы. Только трамваи с лязгом подымались на холм, да мелькали серые лица прохожих. Черные толпы в буром тумане зимнего утра. И, конечно, бесчисленные кирпичные дымящиеся трубы. Примечание. Эллиот. The Wasteland. Существуют многочисленные переводы этой поэмы Эллиота на русский язык. Мы использовали перевод Соловьева, опубликованный в материалах 24-го выпуска «Урби», редактор Корбин, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 2000 год. Конец примечания. К счастью, в Моузли Толкины долго не задержались. Дом подлежал сносу. На его месте собирались строить пожарную станцию. Мейбл терпеливо занималась поисками нового дома и, наконец, нашла так называемую виллу в ряду домов, построенных стенка в стенку за железнодорожной станцией Кингсхит. Неподалеку жили ее родители, но она с ними практически не общалась. Гораздо важнее для нее была близость к католической церкви святого Дунстана. Несколько позже, в начале 1902 года, Мейбл отыскала еще более дешевый дом в пригороде Бирмингема Эгбестоне. Дом этот стоял рядом с бирмингемским ораторием. Так называлась молельня, принадлежавшая ордену ораторианцев и управлявшаяся ассоциацией священников. Ораторианцы имели свой устав и обладали достаточным доходом, чтобы содержать молельню. Английскую ветвь ораторианцев создал кардинал Генри Ньюман еще в 1847 году. Обратившись в католицизм, он посетил Рим и после недолгого послушничества в Санта-Кроче вернулся в Англию с папским письмом, разрешающим создание в Бирмингеме самостоятельного отделения ордена ораторианцев. Мейбл верила, что именно здесь найдет дружески настроенного исповедника. И не ошиблась. К тому же ее привлекало то, что при оратории под управлением той же ассоциации священников находилась начальная школа святого Филиппа, в которой ее сыновья могли продолжить учебу. Чувствительному Рональду оказались близкими настроения, царившие в маленькой римско-католической общине при оратории. Позже, описывая сомнения и тревоги хоббита Фродо, направляющегося своей почти безнадежной миссией в Мордор, Толкин, несомненно, вспоминал свои собственные сомнения и тревоги. «Веди, о тихий свет, сквозь тьму, веди вперед! Пусть ночь темна и дом далек, веди вперед, храни мой путь. Видение и знак мне не нужны, один бы сделать шаг. Свет, что досель хранил меня, веди меня и впредь, сквозь хлад и зной, сквозь бурь и вой, и ночь начнет редеть. Улыбки ангелов блеснут мне утренней зарей, я их любил, но позабыл, идя иной тропой». Примечание. Из знаменитого гимна, написанного Джоном Генри Ньюманом в 1833 году. Перевод Соловьева. Конец примечания. Другом и духовником семьи Толкинов стал отец Фрэнсис Морган, 1857-1934 годы. Католический священник из бирмингемского оратория, громогласный, шумный, всегда доброжелательный. Примечание. Мы переводим «ораторий», а не «молельня», поскольку подобные центры создавались орденом ораторианцев, и их название связано именно с этим. Конец примечания. К Мейбл и ее детям он отнесся с большим вниманием. Без него ей пришлось бы совсем плохо. Школа теперь находилась буквально в нескольких шагах от дома. Рональд скоро обогнал в обучении всех своих одноклассников, но, к сожалению, это объяснялось не столько его рвением, сколько тем, что в школе Святого Филиппа готовили самых обыкновенных рабочих для местных фабрик. Поняв это, Мейбл забрала сыновей из школы и снова начала заниматься с ними на дому. В итоге, через несколько месяцев, Рональд смог все же сдать экзамен на стипендию Foundation Scholarship от школы короля Эдуарда, и осенью 1903 года снова туда вернулся. Несмотря на все эти утомительные переезды, Толкин не раз говорил позже: «Мое детство никак нельзя считать несчастливым. Возможно, оно было трагичным, да, но несчастливым не было».